В этом вся разница. Разница, что толковать, пугающая. Любопытно, однако, что даже прежде того, как начальники осознают необходимость расправиться с тайной, в пору, когда они еще либеральничают, не научившись толком начальствовать, в эту самую пору уже поступают сигналы готовности от тех, кто по природе своей должен быть к тайне причастен. Уже сами творцы жаждут писать то-то и так-то. Укажи только, что и как. Хотят усердствовать на глазах у властей. Берберова сформулировала притязания власти, а ее муж Владислав Ходасевич повествует о тех, или покуда о том, ибо случай еще единичен и способен ошеломить собратьев и даже смутить начальство, кто усердствует по собственной инициативе. Конец 1918 года. У наркома просвещения Луначарского собрались писатели Михаил Гершензон, Юргис Балтрушайтис, Андрей Белый, Борис Пастернак, сам Ходасевич. Все ощущают неловкость, потому что не могут понять, зачем их собрали и что хотят им внушить. Все, кроме поэта Ивана Рукавишникова, Козлобородова, Рыжего, в зеленом френче, литератора, кстати, в свое время известного, что не мешало ему быть плохим поэтом. Казалось, аудиенция кончена, но тут Иван Рукавишников зашевелился, сделал попытку встать с кресла, затем рухнул в него обратно и коснеющим языком произнес: «Прошу слова». Пришлось остаться и битых полчаса слушать вдребезги пьяную ахинею. Отдуваясь и сопя, порой подолгу молча жуя губами, Рукавишников позволил себе предположить нашему вниманию свой план того, как вообще жить и работать писателем. Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москвы-реки. Да, дворец из стекла и мрамора, и алюминия. Да, и чтобы все комнаты и красивые одежды — этакие хитоны. И как его, это самое коммунальное питание. На что похоже? Стоит пролистать книгу в обратную сторону, и в главе «Отличник» наткнемся на завистливые слова нынешнего стихотворца, который из нашего времени видит былой союз писателей в точном сходстве с фантазией пьяного дурака. Отличие только в современном жаргоне. Халявная хавка и дринч на декадах национальных искусств. Хотя, впрочем, белоснежные санатории над лазурью зерцала вот почти Рукавишников. Конечно, ассоциация не случайна. Дальше. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инструментах. А кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде публичной, и хорошее купание. И когда рабочей крестьянскому правительству нужна трагедия, или как ее там, опера, то сейчас это все коллективно сочиняют звучные слова и рисуют декорацию, и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом, артель и красивая жизнь, и пускай все будут очень счастливы. Величина театрального зала должна равняться 1548,5 квадратным саженям, а каждая комната 8 сажен в длину и столько же в ширину. И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом. Луначарскому, видимо, было неловко. Он смущенно на нас поглядел. Но у нас лица были каменные. Пьяный, а все угадал, включая тоталитарную гигантоманию. Прямо дворец советов, который должен был взметнуться на месте разрушенного храма Христа. Дворец, правда, остался в проекте. Успели, как водится, только разрушить до основания. Но союз писателей действительно состоялся. Описанные блага достались лишь избранным. Дворец из мрамора и стекла застрял на стадии метафоры. Однако нельзя сказать, что неосязаемой. Вне союза, вне его центростремительной силы, никто из пишущих и печатающихся, исключения единичны, существовать не решился. Практически это бы означало не допускаться к читателю. Но усердию, как и желанию быть запроданным, тоже должны быть границы. Даже их, это похвальнейшее желание и это одобряемое усердие, власть не может пустить на самотек. Иначе и они попадут под подозрение чрезмерной инициативности, то есть самостоятельности. Как и вышла когда-то женщиной, чья личность по меньшей мере неординарна. Железная старуха товарищ Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян. На что намекала эпиграмма, ходившая устно? Уж, конечно, не только на непробиваемую глухоту. Когда Мариэта Сергеевна не желала слушать контраргументы, она выключала слуховой аппарат — удобный способ полемики. Тут сам трехстопный обрывистый ямб словно воспроизводит взрывной, однако оглядчивый характер старухи. Если не искусственность самих по себе страстей, которые, будем справедливы, порой заносили ее в сторону, неугодную для власти, то их конечную направленность в искусственное русло. Поэтесса, влюбленная в Гиппиус и Цветаеву, отдавшая дань символизму, притом не одну эстетическую, но религиозно-философскую, сочинитель детективных романов, автор романов, напротив того, производственных, и очерки. Добросовестная лениниана. Впрочем, за добросовестность-то и взгрели. Потом, правда, простив и наградив, соответственно, Ленинской премией. Дело в том, что Шагинян раскопала и вздумала обнародовать еврейские корни Ленина. Периоды недолго опалы, но и участие в погромных кампаниях, например, против Василия Гроссмана. Под конец жизни бурно вспыхнувшая любовь к тому, кто был Ленин сегодня, своего рода диссидентство наоборот, яро декларируемый сталинизм в годы, когда это было уже не модно, вернее, еще не модно, точно по песне Александра Галича. То ли гений он, а то ли нет еще. И вот в 1936 году Мариэта Шагинян обратилась к наркому тяжелой промышленности Орджоникидзе –